14. Передавая младшего сына Понтелье, Этьена, матери, мадам Ротиньоль объяснила, что тот вел себя очень плохо. Он не пожелал ложиться и устроил сцену, после чего она взяла на себя попечение о нем и успокоила его, как могла. Рауль был в постели и уже 2 часа как спал. Малыш Этьен был одет в длинную белую ночную рубашку, которая беспрестанно путалась у него в ногах, пока мадам Ротиньоль вела его за руку. Пухлым кулачком он тер осоловевшие от сонливости и дурного настроения глаза. Эдна взяла его на руки и, усевшись в качалку, стала приголубливать и ласкать, называя разными нежными именами и баюкая. Было не больше 9 часов вечера. Никто, кроме детей, еще не ложился. Леонс, по словам мадам Ротиньоль, поначалу очень волновался и хотел немедленно отправиться на Шеньер. Но месье Фариваль заверил его, что миссис Понтелье всего лишь сморили сон и усталость, что Тони позднее доставит ее обратно целой и невредимой, и, в конце концов, Леонса отговорили пересекать залив. Он ушел к Клайну, разыскивая какого-то хлопкового комиссионера, с которым хотел переговорить по поводу ценных бумаг, векселей, акций, облигаций или чего-то подобного. Мадам Ротиньоль в точности и не помнила. Сказал, что надолго не задержится. «Сама она страдала от жары и вялости», — сообщила Адель. «С собой у нее имелись бутылочка с нюхательной солью и большой веер. Она не согласилась побыть с Эдной, ведь месье Ротиньоль был один, а больше всего на свете он ненавидел оставаться в одиночестве». Когда Этьен заснул, Эдна осторожно отнесла его в заднюю комнату. Роберт тоже вошел туда вслед за ней и поднял москитную сетку, чтобы ей было проще уложить ребенка в кроватку. Квартиронка куда-то запропастилась. Когда они вышли из коттеджа, Робер пожелал Эдне доброй ночи. «Вы знаете, что мы провели весь этот долгий день вместе, Робер? С самого утра?» — спросила женщина перед тем, как попрощаться. «Весь, за исключением тех 100 лет, когда вы спали. Спокойной ночи». Робер пожал ей руку и пошел прочь, в сторону пляжа. Он не присоединился ни к кому из гуляющих, но направился к заливу в одиночку. Эдна осталась снаружи, ожидая возвращения мужа. У нее не было желания ложиться спать. Не хотелось ей и идти к Ротиньолям, или присоединяться к мадам Лебрен и компании беседовавших перед домом людей, чьи оживленные голоса доносились до нее. Она задумалась о своем нынешнем пребывании на Гранд-Айле и попыталась разобраться, чем это лето отличается от всех остальных, что были в ее жизни. Но лишь осознавала, что сама она, ее нынешнее «я», чем-то разнится с «я» прежним. О том, что теперь она смотрит на все другими глазами и привыкает к своему новому состоянию, рассвечивающему и изменяющему окружающую обстановку, Эдна еще не догадывалась. Она задавалась вопросом, почему Робер удалился, оставив ее одну. Ей не приходило в голову, что молодой человек мог устать от того, что провел весь этот долгий день с ней. Сама же она не устала, и ей казалось, что он тоже не утомился. Ей было жаль, что Робер ушел. Было бы гораздо естественней, если бы он остался, ведь у него не было абсолютно никакой необходимости покидать ее. Ожидая мужа, Эдна тихонько напевала песенку, которую пел Робер, когда они пересекали залив. Она начиналась словами «Ах, если бы ты знала». И каждый куплет заканчивался все тем же «Си тю саве». Исполнение Робера не было претенциозным. Он был музыкален и не фальшивил. Эдну неотступно преследовали его голос, мотивы, весь напев.